Тяжелые предметы падают не быстрее легких. Тепло есть движение. Малярия вызывается комарами. Все это бывшие парадоксы. Теперь даже странно слышать, что когда-то их не признавали. Подобного немало и в теории изобретений. Поначалу посчитали неосуществимыми, например, электрическое освещение, запись звука, фотографирование, воспроизведение движущихся изображений на экране, сегодняшнее кино, их передача на расстояние, телевидение. Описание телевизора вообще признали неправдоподобным. Столь же незаконно рожденными оказались автомобиль, комбайн, трамвай, искусственный шелк и еще кое-что. Притом больше всего поражает следующее. Это считали невозможным не только в пору, когда все находилось на стадии идей, догадки, но когда смельчаки уже построили первые образцы и даже испытали их. В начале 1929 года в советском журнале «Изобретатель» появилась статья инженера Перельмана. Она называлась многозначительно «О бесплодном творчестве». Автор рассуждал о некоторых, по его мнению, нерациональных задачах, решение коих полагал невозможным. Например, перевод стрелок трамвайных путей непосредственно рукояткой вагоновожатого. Сейчас автоматические стрелки, управляемые запрещенным способом, широко применяются на трамвайных линиях. Аппарат управления создал советский изобретатель Логинов. В статье содержались сомнения в реализации и многих иных начинаний, таких как приспособление для изготовления волнистых труб, прессование, механизация разводки пил и другие. Все это было доведено позднее до стадии воплощения в производство. Конечно, выступления против нового не беспочвенны. Они всегда обоснованы, и чем решительнее ломаются прежние представления, тем обоснованнее, логичнее становятся выдвигаемые против возражения. Тем не менее, если мы будем придерживаться только тех законов, которые подкреплены лишь сегодняшним опытом, никаких серьезных открытий сделать не удастся. Прорыв к новым состояниям науки достигается поэтому не на пути рациональных объяснений и доказательств, напротив. Новое может быть завоевано лишь благодаря опасным поворотам мысли, порывающей с рассудительностью. Опираясь на такие иррациональные скачки, ученый оказывается в состоянии разорвать жесткий строй мысли, который ему навязывают дедукция и логика. Естественно, что парадоксальные идеи принимаются с трудом, при большом сопротивлении, и полоса такого сопротивления – совсем не кратковременно. Все же новое, в конце концов, признают. Оно входит даже в программы обучения. Однако еще и после этого оно долго остается на особом положении. Его принимают, не понимая. Как замечает, например, крупнейший современный американский физик Фейнман, я смело могу сказать, что квантовой механики никто не понимает. И это говорится в наше время, хотя квантовая механика создана полвека назад. Поэтому считают, что квантовую механику нельзя понять, к ней надо привыкнуть. И это заявление также принадлежит нашему современнику, известному советскому математику Соболеву. Вспоминается шутливое обращение Байрона. «Ученый, ты объясняешь нам науку. Но кто объяснит нам твое объяснение?» Сказано давно, но остается современным. Большая наука уже много лет тоскует по необычным, сумасшедшим, то есть парадоксальным теориям. Положение дел хорошо оттенил известный датский физик Бор, когда в конце 50-х годов, после доклада виднейших физиков Гейзенберга и Паули, заметил. «Все мы согласны, что ваша теория безумна. Вопрос, который нас разделяет, состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы иметь шанс быть истинной. По-моему, она недостаточно безумна для этого». Совершенно оригинальный способ вылавливать парадоксальные идеи практикуется американским журналом «Физическое обозрение».